Глава 29. Алена. Тебе надо направить энергию в другое русло. Вот как насчет танцев? Ты хочешь научиться танцевать? Я хотела бы станцевать на могилах своих врагов. Мультфильм «Рик и Морти». Будет обижать? Звони. Проведя ладонью по кудрявящимся светло-русым волосам, лукаво подмигивает мне амбал Лосев и пытается вложить в ладонь клочок неизвестно откуда выдранной бумаги с в попыхах накорябанным номером телефона. Правда, подобная попытка вызывает у задвигающего меня за спину Филатова крайнее недовольство. «Ты берега-то не путай, Валера. Без твоего участия разберемся». В один миг показная вальяжность слетает с Ванькиного лица, и сосед превращается из расслабленного шутника-балагура в пещерного человека, готового огреть конкурента дубиной по голове. А я из-под тишка наблюдаю за этим ярким проявлением инстинкта собственника и чувствую, как в груди зреет большой пушистый ком тепла. Неприкрытая мужская ревность бальзамом проливается на мою самооценку и заставляет думать, что Ивану я не безразлична настолько, чтобы он заявил об этом всему миру вообще и одному нагловатому ОМОНовцу в частности. И мне до одури хочется верить, что присутствие Агаты Павловны в коридоре и наш с Филатовым договор здесь больше ни при чем. Спасибо, но мы и правда как-нибудь сами. Я обвиваю руками Ванькину талию и утыкаюсь носом в его свитер, пропахший неповторимым древесным ароматом и все той же свежестью. И от этого сочетания воспоминания о случившемся ночью яркой кометой врываются в мозг и рисуют счастливую улыбку на моих губах. Хочется петь. Хоть природа и обделила меня вокальными данными, танцевать что-то невесомое и воздушное и делиться с окружающими, переполняющей меня радостью. А еще хочется разгладить залегшую посередине Ванькиного лба складочку, что я и делаю, развернув все еще злящегося соседа к себе. С громким щелчком закрывается входная дверь, но я не слышу шума, намертво приклеившись влюбленным взглядом к мужественным чертам некогда раздражавшего меня лица. Забываю дышать, когда сильные ладони ложатся мне на спину чуть ниже лопаток и провоцируют самый настоящий пожар. И уж тем более испытываю искреннюю благодарность к тактичной Агате Павловне, исчезающей в глубине квартиры, когда губы Филатова накрывают мои. Потому что жадный собственнический поцелуй, которым меня награждают, доламывает хлипкие остатки хоть какой-то морали и вынуждает зарыться пальцами в темные волнистые волосы и теснее прижаться к каменному мускулистому телу. Я категорически отказываюсь страдать даже микроскопическими муками совести, предоставляя Ваньке возможность принять всю ответственность на себя. В конце концов, кто здесь мужчина? Иван, к слову сказать, возложенные на него ожидания оправдывает полностью, утаскивая меня в спальню и подпирая выход массивным креслом, дабы избежать повторения неловкой ситуации. И мы очень стараемся не шуметь, но с треском проваливаем эту затею, спасибо скрипящей пружинами кровати. Так что я глубоко выдыхаю и наивно надеюсь, что отчаянные домохозяйки в гостиной кричат достаточно громко, чтобы заглушить нас с соседом. А наутро мы снова просыпаем, благополучно игнорируя деликатный стук в дверь, и мне приходится носиться по комнате, взбесившейся неуклюжей ланью. Одной ногой я залезаю в узкие темно-синие джинсы, второй наступаю на чудом не треснувший телефон и воздаю короткую молитву пожалевшим меня богам, потому что третье бронестекло за последний месяц — это определенно перебор. Отточенным движением я рисую стрелки на веки, только что побив поставленный Зориной рекорд, и собираю волосы в пучок, опасаясь, что из-за влажности буду выглядеть как нечесанный лохматый лев. Запихиваю свои счастливые кроссовки на дно рюкзака, туда же кидаю толстовку и рассчитываю на то, что в городе не будет пробок. В противном случае шанская изойдет пеной и обрушит на мою бедовую голову сотня проклятий за опоздание, которого я точно не могу себе позволить в день концерта. Я отвезу. Утонув в суете и сосредоточившись на поиске шпилек и невидимок, я упускаю из виду Филатова, который успевает собраться быстрее меня и теперь стоит обутый в прихожей и вертит на пальце ключи от Ямахи. Я готова расцеловать своего соседа и задушить его в пламенных объятиях, если он домчит меня в универ в срок. Подъездная аллея встречает нас парочкой заядлых курильщиков, стойко сносящих порывы ветра, чуть не сбивающего с ног. Я даже завидую такой приверженности пагубным привычкам. Я бы на месте съежившихся и стучащих зубами парней давно затушила сигарету и торопилась бы в теплый холл, перепрыгивая через две ступени, чтобы скорее добраться до кофейного аппарата. «Васильева!» Вернувшись к суровой действительности, я быстро стекаю с Ванькиного байка и лечу к сцепившей руки в замок Кольцовой, наверняка успевшей проклясть тот день, когда мы с ней познакомились в клубе. «Да здесь я, здесь, не ворчи!» Поравнявшись с Ангелиной, миную турникет, широко улыбаясь охраннику и попутно выслушиваю пылкую тираду о моей безответственности и вечных опозданиях. И, невинно хлопая нетронутыми тушью ресницами, останавливаюсь у чуда современной техники, меланхолично опуская в прорезь несколько монет и терпеливо жду, пока машина выдаст мне стаканчик, пусть и растворимого, но вполне годного к употреблению капучино с романтичным названием «Ванильное небо». «Васька, ты непрошибаемая, уверенная в собственной безнаказанности, наглая зараза!» «Сочту за комплимент». Я ловко подцепляю двумя пальцами пластиковую емкость и, насладившись сладковатым ароматом, делаю большой глоток волшебного напитка, следуя за продолжающей меня распекать подругой. Так я и захожу в переполненную людьми каморку за сценой, шутливо переругиваясь с куратором и нахально цедя необходимый для нормального функционирования моего еще сонного организма кофе. Протискиваюсь в самый дальний угол и плюхаюсь на крутящийся стул перед зеркалом, игнорируя вопли девицы в одном чулке о том, что предмет мебели занят. И, пока я умелыми движениями наношу яркий макияж, ко мне вальяжно подплывает шанская и протягивает необъятных размеров костюм, больше напоминающий четырехместную туристическую палатку с тамбуром, нежели элегантное голубое платье с запахом. Отчего я чувствую себя Анастасией из одноименного мультфильма и глупо таращусь на мерцающую блестками ткань. Я это не надену. Досадливо хмыкаю и откладываю в сторону кисти для теней. Прощаясь со свободным посещением и отчетливо понимая, что я скорее запутаюсь в этом наряде, чем нормально исполню свою партию. «Моё возьмешь», — командным тоном заявляет появившаяся будто из воздуха фея крестная Зорина и усаживается на подоконник, демонстративно потирая лодыжку и горестно вздыхая. «Я на сцену не выйду». «Лиля! Что Лиля?» Резко обрывает гласящую Злату блондинка и чуть ли не по слогам произносит. «Я ногу подвернула. Васильева меня заменит. Вопросы?» Судя по лицу Шанской, сравнявшемуся цветом с ее волосами, вопрос у культорга — вагон и маленькая тележка. Но все они остаются невысказанными, потому что в девушку врезается массивная вешалка с половиной гардероба нашей немаленькой труппы, и огненно-рыжая макушка исчезает под ворохом рюшей и сатина. И мне, признаться, глубоко наплевать, выберется из этого завала Злата или нет. «Карма», — равнодушно пожимает плечами Зорина и, как ни в чем не бывало, грациозно спрыгивает на пол и с легкостью исполняет двойной пируэт. «С удовольствием посмотрю на тебя из зрительного зала, Кнопка». И вот я стою у края кулис с лихорадочно бьющимся сердцем, торопливо вытирая вспотевшие от волнения ладони о подол платья. И до подкашивающихся коленей боюсь не оправдать возложенных на меня девчонками надежд. До крови прикусываю нижнюю губу и на миг прикрываю подрагивающие веки, представляя заученный наизусть рисунок танца. А потом по залу разливается усиленная аппаратура и ритмичная мелодия, и все сомнения разбиваются в пух и прах. Исчезают в небытие придирки Шанской, пропадают в бермудском треугольнике злые шепотки завистниц из последней линии, кажутся несущественными висящие с академа долги. Есть только ослепительные софиты, благодарные зрители и сливающиеся в единое целое с быстрым агрессивным битом «я». В моей вселенной номер проносится как один миг, и мне даже жалко от того, что все так скоро заканчивается. Я готова плясать до упада, стирать ноги в кровь и стаптывать до дыр кроссовки, лишь бы чувствовать этот прилив адреналина и качаться на волнах чистейшей эйфории. И мне плевать, что огнем горят легкие и кружится голова, потому что несмолкающие аплодисменты бодрят лучше любого энергетика. «Вау!» Я не сразу замечаю пробравшегося за сцену Филатова, но, выхватив его взглядом из толпы, спотыкаюсь и стремительно краснею. Кожей ощущая его восхищение, одобрение и нечто очень похожее на... любовь? Я не успеваю толком разобраться в своих ощущениях и распробовать их на вкус, отвлекаясь на традиционный букет лилий в руках у одетого с иголочки Мельникова. Еще немного, И на эти цветы у меня разовьется жесточайшая аллергия.